Еще в году 1621 он прибыл в Москву от Османа II с вестью о начале войны Оттаманской империи с Королевской Польшей. От имени султана он предложил Московскому царству выступить совместно против общего врага. Но патриарх Филарет тогда, ссылаясь на перемирие с Польшей, от войны уклонился. А Фоме Кантакузину строго выговаривал за то, что в султанской грамоте русский царь именуется королем, в то время как в Москве такого титула не знают. Он, Кантакузин, ничуть не смутился, а винил переводчика, которому наверняка за небрежность отрубят голову. Что касается Польши, то посулил, как только султан короля разобьет, то даром вернет царю Михаилу город Смоленск, отнятый краковским драчуном, да и иные города, отторгнутые у московского царства. Патриарх Филарет поблагодарил за посулы и, стукнув посохом, в свою очередь пообещал отсечь голову заносчивому королю, если он посмеет нарушить мир. На том и расстались. И вот 7 лет спустя он, неугомонный грек, вновь следовал через Азов и Воронеж на страшный север. Турецкий Азов воевал с донскими казаками. Нелегко было, степи настороженно пропускали посольский поезд. Выли волки, ветер балаганил во вражках, насупившись, взирали курганы на дивных коней турецкой стороны. На 7 холмах дымилась Москва, трезвонила в многопудовые колокола 40 сороков, исходила в криках, не то в восторженных, не то в задористых: «Эй, басурман, шиш, кабан, на кукуй!» Кукуй, так прозвали немецкую слободу в Москве при царе Иоанне III Васильевиче, от немецкого «гукке, гукке хир» — «смотри, смотри». Стрельцы вздымали мушкеты, реяли знамена длинные, как шеи драконов. 120 пеших дружин насчитал Ахмед Чауш и потерял улыбку. Турки важно несли султанскую грамоту и дары, атласы серебряные, шитые золотом по зеленому полю. Патриарх Филарет, опираясь на остроконечный посох, дружелюбно взирал на поклонников Корана. Он утверждал мир на южных рубежах, там должны были двигаться полки купцов, а не воинов. Соколиным взглядом оценивал патриарх Кантакузина. Посол поспешил опустить на глаза завесы бесстрастия и так преподнес отцу государя 2 атласа, это от султана, а от себя он, изгибаясь в поклонах, поднес дары царю. Восседал он в сияющей золотой шубе, с золотой пылающей на голове короной, со сверкающим в руке скипетром. Хрустальное зеркало, украшенное яхонтами и изумрудами. В полночь из этого заколдованного зеркала должны были выйти, как из озера, 7 красавиц, и, сбросив прозрачные покрывала, понестись в Краковяке, дабы наутро толкователи снов пояснили благочестивому самодержцу значение новых польских козней. Не забыл Кантакузин преподнести царю Михаилу и кисейное полотенце, и драгоценное покрывало, дабы венценосец смог, если надоест лицезреть обворожительных ведьм, накинуть на бесовское зеркало. Особые подарки, сдобренные витиеватыми восточными пожеланиями, поднес посол от своего имени и Филарету Никитичу. Раскрыв шахматную доску, Кантакузин показывал недавно открытые начало игры в 100 забот. Проворно задвигались фигурки из слоновой кости, стремясь захватить вражеские квадраты. Филарет заинтересованно следил за рукой посла.